Лев Николаевич Толстой. Хаджи Мурат. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года. Красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки, наглые маргаритки, молочно-белые с ярко-желтой серединой, любишь-не любишь, с своей прелой пряной вонью. Желтая сурепка с своим медовым запахом, высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики, ползучие горошки, желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник. Васильки, ярко-синие на солнце, и в молодости, и голубые, и краснеющие вечером, и под старость, и нежные с миндальным запахом, тотчас же вянущие цветы павилики. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый в полном цвету репей того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и олиповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни, подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок, как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел на изволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, все было черно. Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни, думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня вправо от дороги виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела к низу. Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял.